Глава вторая. Среда, 16 марта 1977 года. 8:40. Ленинград, Измайловский проспект. Окончательно я проснулся от щелчка закрывшегося замка. Хотя и до этого сквозь приятную полудрему до меня порой доносилось какое-то шебуршание в прихожей и коридоре. Судя по всему, родители ушли на работу. Значит, начало 9. Вот это я придавил на массу. Чуть ли не 15 часов суммарно. Странно, что папа не разбудил меня для осмотра. Пожалел, наверное, мой крепкий лечебный сон. Сладкое, до хруста в спине, потянувшись, прислушался к телу. Оно желало распрямиться упругой пружиной и понестись туда, где есть еда и девушки. Или девушки и еда. И я попытался выделить доминантное желание. Хм, похоже, все-таки еда. Ну, оно и к лучшему. Что пожрать я сейчас точно найду, а вот девушка в квартире за время сна навряд ли завелась. Раньше, по крайней мере, со мной такого не случалось. Даже обидно. И я еще повалялся в кровати, размышляя о девушках вообще и о тех их лучших представительницах, которые будут в моем окружении в ближайшие месяцы. Потом с печальным вздохом развеял сладостные грезы. О деле надо думать, о деле. Мышцы вибрировали свежей силой. В голове царила непривычная для этого времени суток ясность. Эту хлещущую из меня энергию, да на мирные бы цели. Ну, тело, погоди. От сотрясения отойду и впрягу тебя в нагрузки. Взвоишь еще. Я перевернулся на другой бок. Надо будет составить программу физического развития и поддержания здоровья. Предстоит период бурного роста, а это оптимальное время для формирования фигуры. С отягощениями еще 2 года лучше не заниматься, пока связки и суставные сумки не окрепнут. А вот над общей выносливостью, скоростными способностями, растяжкой надо будет обязательно поработать. До зубовного скрежета. Кстати, о зубах. Клянусь, торжественно клянусь, тщательно чистить их 2 раза в день и полоскать после каждого приема пищи. Встречаться со здешними стоматологами, которые высверливают без обезболивания даже пульпит, мне совершенно не хочется. Воспоминания примерно этой поры свежи даже через 300 лет. С другой стороны, есть смысл проявить инициативу, дабы не доводить до худшего. Надо бы к стоматологу самому сходить. Маленькую дырочку легче лечить, чем здоровенный кариес. Встревоженно поводил языком по зубам в поисках дыр, не обнаружил и, не успокоившись на этом, двинулся в ванную. Осмотр нижних шестерок был прост. Раскрывай рот и смотри. С верхними сложнее. Порывшись в прихожей, нашел прямоугольное карманное зеркальце и радостно сунул его в рот. С помощью системы из 2 зеркал осмотрел верхний ряд и с облегчением вздохнул. Чисто. Ну что ж, раз уж я встал, то часть планов можно начать осуществлять прямо сейчас. Странно. В стакане стоят всего 2 зубные щетки. Сухая и мокрая. Первая загадка решена. Вот эта сухая щетка моя. Но появился новый вопрос. А почему мокрая только одна? Недоуменно пожав плечами, выдавил из алюминиевого тюбика помарин, привет из братской Болгарии, и начал первый день новой жизни. На кухне меня ждала записка. «Дюш, на завтрак сырники, в одеяле, в большой комнате. На обед суп или тушеное мясо с макаронами. Я сегодня до 19. Целую, мама». Ниже торопливо приписано. «Не вставай, весь день лежи. Зинаиде Эриковне я позвонила. Станет хуже, звони мне». Выложив на тарелку еще горячие сырники и залив их сметаной, я присел перед телевизором. Надо побыстрее окунуться в жизнь социума и почувствовать себя его частью. Прогревшись с 30 минут, рекорд мерзко запищал и вывел на экран настроечную таблицу. Пришлось вставать, топать к телевизору и крутить тугой переключатель каналов. На 4-м щелчке выпала утренняя гимнастика. 6 средней симпатичности девочек в трико и юбочках под брецание рояля повторяли за тренером наклоны. Некоторое время я с интересом наблюдал за ними, потом с легким вздохом развеял появившиеся вдруг эротические фантазии и с энтузиазмом взялся за вилку. Доживав последний сырник, приступил к изучению программы передач. Утренний выпуск времени в 8:00 я пропустил. Следующие новостные программы — это «Сегодня в мире» в 18:45 и вечерний выпуск времени. Днем в трансляции перерыв на 3 часа. До него ничего интересного не будет, можно расслабиться. Отзовитесь «Гарнисты» и документальный фильм «Мы и природа». После перерыва будет петь сибирский русский народный хор. Затем какая-то программа «Объектив», «Веселые старты» и еще один концерт. А после времени — передача «Лица друзей» и опять концерт. На этот раз украинского эстрадно-симфонического оркестра. Не программа передач, а мечта меломана. Я пересчитал музыкальные программы. 3 концерта классической или народной музыки, 1/3 всего времени вещания по Первому каналу. Ну зачем? Просто время забить. 3-й канал почти целиком посвящен учебным фильмам и программам, с небольшим перерывом на репортаж чемпионата СССР по боксу в городе Фрунзе. О, нифига себе! Я даже привстал от волнения. Вечером 1/4 финал Кубка Европейских чемпионов. Динамо Киев, Бавария Мюнхен. Смотрю. 2 пинты бимиша мне и свиных ребрышек. Нет, 2 порции свиных ребрышек. Да, с соусом. Есть у вас такой? В основе томаты, сладкий перец, мед и имбирь. Да, и тонкий лаваш. Да, сглотнул я слюну. Помечтал, садись, читай дальше. О пиве на ближайшие годы можно забыть. Не советское же пить. Оно того не стоит. По крайней мере, общедоступное. Нет, ну скажите мне, как можно жить, если перед глазами настырно маячит призрак ребрышек? Кстати, там же не только мясо вкусное. Еще можно сживать размягчившийся кончик кости и потом высосать сочный отвар костного мозга. А для запекания можно взять медово-соевый соус и смазать им ребрышки на последние 15 минут. Или заранее замариновать в медово-грейпфрутовой смеси, а потом присыпать порошочком чили. Чертыхнувшись, я поднялся и, злобно цыкая зубом, пошел на кухню рубануть ломоть пошехонского сыра. Кусок черняшки, сливочное масло. Я вдумчиво заживал доп-паёк и стакан молока сверху. А ничего, вполне. Прислушался к себе, призрак ребрышек истаял почти до полной прозрачности. С облегчением вздохнув, вернулся к телевизору. Так, 4-й канал предлагает фильм про БАМ. «Трасса юности, трасса молодости». Музыкальный киоск, «Спокойной ночи, малыши», народные мелодии и «Служу Советскому Союзу». Все понятно, тут смотреть нечего, только слушать. Мощный инструмент управления настроениями явно используется не на полную мощность. Вот и первый резерв, только как его задействовать? И главное, для чего? Надо определить, в какую именно сторону я хочу толкать колесо истории, если... И когда у меня прорежется брейнсерфинг? Абсолютно ясно одно. В прошлый раз это колесо покатилось по хреновой колее. Распад страны, миллионные людские потери из-за конфликтов, иммиграции, разгула бандитизма и снижение рождаемости. Миллионы поломанных судеб. Впрочем, дело даже не в сокращении численности населения, хотя и это, конечно, отвратительно. Будущее, тень которого уже начинает накрывать страну, хуже катастрофы Великой Отечественной. Тогда, несмотря на колоссальное число погибших и огромное разрушение, моральный стержень, на котором держалась общность, лишь окреп. Здесь же грядет гибель нового, основанного на альтруизме общественного сознания. Поражение в этом. В сточную канаву, как отход производства, сольют высшие достижения страны, с трудом выпистыванное поколение, готовое к бескорыстному служению обществу. Ну да, Оно еще не все такое, но концентрация мыслящих именно так детей, подростков, молодых людей подошла к критической отметке, за которой начинается кристаллизация нового качества. Она, эта поросль, сейчас взращивается в теплых, солнечных условиях гуманизма, дружбы и интернационализма. У нее хватает идеализма, но уже нет свирепости дедов и отцов, потому что исчезла та атмосфера, настоянная на густом запахе крови. Лет через 20, на рубеже тысячелетий, они, пройдя через сито испытаний, вошли бы в силу, и человечество увидело рассвет нового типа общества, открылась бы принципиально иная перспектива социального развития. Ржа скосила и это поколение, и эту перспективу. Бездарная попытка реформ позволила всплыть на поверхность тому дерьму, что накопилось на дне общества, во мраке цеховиков, форцовщиков, толкачей, зэков и коррумпированной торговли. И не только всплыть, но и перехватить управление страной в своих эгоистичных интересах. Вот это взращиваемое сейчас поколение и надо сохранять. Не допустить до руля плесени, озабоченной только собственным благополучием. Иначе в следующем поколении мальчики будут мечтать стать бандитами, а девочки — валютными проститутками. Понятно, какая потом из них будет власть, готовая отдаться за деньги сильнейшему и замочить слабейшего. Возникнет ситуация плохого равновесия. Попав в него, выбраться почти невозможно. Задумчиво отложив стопку газет, я каким-то верховым чутьем отыскал банку кофе. «Вот тебя-то я и искал, золотце мое!» Две чайные ложки легкого, как пыль, темно-коричневого порошка, горячая вода и полторы ложки сгущенки. Тот самый кофе, тот самый вкус. Не самый ароматный, но привычно бодрящий. Встал у кухонного окна, грея ладони о чашку, и опять вгляделся в жизнь Измайловского проспекта. Предстояло придумать, как жить дальше, чтоб потом опять не было мучительно больно. Один раз я уже пожил, поплевывая в вечность, больше не хочу. Отставив чашку, начал нарезать круги по кухне, выплескивая переполняющую меня энергию. Итак, у меня две задачи. Одна — тактическая — вписаться в социум, не вызывая сильного удивления своим поведением. Тут есть сложности, но мне это по силам даже без памяти реципиента. В конце концов, реципиент — это я, только 35 лет назад. Да, я многое забыл, но многое помню, а часть забытого быстро вспомню. К тому же все равно деваться некуда, я уже здесь. Вторая задача — не менее как повернуть колесо истории. Могу ли я это сделать без особых способностей, которых пока нет и неизвестно, появятся ли? Предположим, они просто еще не проявились. Предположим. Буду исходить из этого, так приятнее. Иначе мне остается только плыть по течению истории, наблюдая за переформатированием общественного сознания и распадом страны. И этот фарш будет невозможно провернуть назад. Я опять задумчиво закружил, потом упал на руки и попытался в темпе отжаться. Ух, совсем забылся. Голова взорвалась болью, накатила дурнота. Сев на пол, я прислонился к кухонной тумбе, дотянулся до стоящего на углу стола стакана и отхлебнул. Это я погорячился. Пока надо обходиться без этого привычного способа концентрации. Через 2-3 минуты полегчало. Ну ладно, пока стратегических идей нет, буду решать тактическую задачу и надеяться на лучшее. И я пошел за учебником геометрии. Где-то через час, исчеркав несколько листов в черновике, с облегчением откинулся на спинку стула и отложил в сторону китайскую чернильную ручку. Почерк, кстати, когда не задумываюсь над ним, получается как кура лапой. Первоначальный страх, что это не угол в треугольнике тупой, а я, сменился заслуженной гордостью. Кое-что могём. Вроде бы и невысока преграда, курс геометрии за 8 класс. Но за последнюю треть века я стал сугубым гуманитарием, у которого синусы и косинусы вызывают паническую реакцию. Но теперь я уверен, что прикидка сил была правильной. К субботе восстановить всю геометрию в памяти реально. Особо радовала прорезавшаяся острота и резвость мышления. Все же с возрастом способности мозга снижаются, причем настолько постепенно, что тебе это и незаметно. И только резкое омоложение дало мне возможность почувствовать разницу. Мозг работает как губка, интенсивно, чуть ли не урча от удовольствия, впитывая новые знания. И как луч лазера, играючи, препарирует логические конструкции. А неплохой мне процессор достался, подвел я промежуточный итог. Надо его холить и нежить, к примеру, давать вовремя отдохнуть. А лучший вид отдыха — это смена деятельности. Иди сюда, биология, полистаю я тебя. Звонок грянул неожиданно, оторвав меня от изучения тонкостей химического равновесия. Я изумленно похлопал глазами. Кого это черт принес? «Ловко ты от контура вернулся», — с завистью заявил паштет с порога. «Один щелобан от стены, а сколько плюсов!» «Не слушай этого балбеса», — возникла за его плечом разрумянившаяся от мороза Света. «Он сегодня по инглишу 2 тройка сразу схлопотал. Теперь боится, что его в поход на каникулах не отпустят». «Проходите, гости дорогие», — посторонился я, вглядываясь в своих товарищей и по-новому знакомясь с ними. Зашедший первым паштет быстро скинул ботинки, вздернул на вешалку потертую куртку и, слегка косолапя, уверенно направился в мою комнату, освобождая место для Светы. Высокий, крупный, круглолицый, с небольшим курносым носиком, засыпанным неяркими веснушками, тусклой рыжеватой шевелюрой и маленькими голубенькими глазками, он был лишь чуть моложе уже основательно поистершегося в моей памяти образа. Света отпихнула ногой брошенный в прихожке портфель паштета, разгребая себе пятачок для маневра, и начала снимать пальто. Я протянул руки, чтобы его принять. «Ты это что?» — удивленно замерла она в неудобной позе. «Пальто помочь повесить?» — с недоумением откликнулся я. «Да, крепко тебя приложила», — кривовато улыбнулась Света, удивленно покачивая головой. «Ты мою просьбу выполнил?» «Какую такую просьбу?» «Плиточку волшебную пометил?» Я шагнул вперед и взял легкое пальтишко. «А не холодно в таком бегать сейчас? На улице не лето». «Ничего, я короткими перебежками. По 2-3 прыжка. От дома к метро, от метро к школе. Ну не шубы же сейчас носить. Ты как?» Она встревоженно уперлась взглядом мне в глаза. «На Западном фронте без перемен». Теперь пришла моя очередь кривовато улыбаться. «Жить можно. Гони паштета руки мыть и на кухню давайте. Будем практиковать высокое искусство приготовления горячих бутербродов». «Горячих? Это как?» «Сейчас покажу. Я в старой работнице недавно рецепт видел. Легче сделать, чем рассказывать. Ну-ка, кыш, глистов с рук смывать». И я пошел на кухню приводить в порядок мысли.